Все наоборот. Невероятное превратилось в очевидное. Осенью 99-го и зимой 2000-го, несмотря на тяжелейшие бои, рядом с самыми бедными и забитыми всегда находился добрый сосед. К лету все изменилось. Те люди, которые в начале войны стоически помогали друг другу не умереть и видели смысл каждого наступающего дня в том, чтобы разломить хлеб с ближним, которому хуже, чем тебе, теперь поменяли свои принципы. Гравюра Хазимат Гамбиева, страдающая хроническим голодом, рассказывала страшные вещи об их лагерной жизни в Чириюрте, о том, как по вечерам под ногами хрустят использованные наркоманами шприцы, о размахе воровства и мародерства, к примеру, кухонной утвари и без того принесенной большинством с помоек, о растущем в геометрической прогрессии числе чеченок-проституток, обслуживающих воинские части, о том, как беженские семьи продают в рабство своих детей-подростков и тем выживают. Те из чириюртовцев, кто брал зимой лагерных детей в свои дома подкормить, сейчас отказывают даже грудным младенцам и беременным кормящим. Кто в первые месяцы исхода сочувствовал ни в чем не провинившимся беженцам, теперь озлобился и считает их лишними ртами. Так чириюрт. Еще совсем недавно, до войны, красивый, уютный поселок в Кавказских предгорьях, гордость сельчан и всего Шалинского района, постепенно превратился в холодный и неприятный населенный пункт, продуваемый обстрелами, где ключевое слово – пункт, пункт сна, приема пищи, тысяч бездомных, пункт круглосуточной боли. Всего, что угодно, но только не место, где живут. Мы не можем принять всех, кто к нам пришел, как требуют наши законы. Мы не в состоянии, говорит руководитель миграционной службы Чириюрта Адам Шангириев. Мы задыхаемся. Это трагедия для нашего поселка, когда на 5000 своих 11000 перемещенных лиц. К нам ведь спустился весь Дубаюрт, 6000, и все в тяжелейшем моральном состоянии. Этих людей трудно терпеть, они все сумасшедшие. Смерть под взглядами. Между Чириюртом и Дубаюртом, селениями-соседями, 3 километра. Если выйти на окраину Чириюрта, весь Дубаюрт будет перед тобой. Вечерами так все и происходит. За последними чириюртовскими домами обычно стоят женщины, будто ждут мужчин с далекой и долгой войны и смотрят туда, на то, что осталось от их домов. Большинство громко причитает, как по покойнику. Когда Хазимат Гамбиева бывает не так слаба, как обычно, она одна из них. Дубаюрт похож на огромное огородное пугало, неживой, драный, изрешеченный градом, в прожженных дырах от артиллерийских снарядов. Кое-где признаки возвращения людей, завешенные одеялами оконные проемы. Но их очень мало, потому что мало этих проемов. Но что дома? Даже горы над Дубаюртом теперь общипанные, как облезлые дворовые псы. В лишаях, в глубоких, до горных костей, до самых мезозойских меловых скелетов, проплешинах на местах глубинных бомбовых ударов. Такие же и дубаюртовцы. Потерянное племя, не ведающее, как восстановить то, что разгромлено и выжжено на 98%. Они то и дело вспоминают, как мучительно умирало село, через которое, сменяя друг друга, проходили и белые, и красные. И войска, несколько месяцев подряд бравшие Аргунское ущелье, и отряды боевиков, уходившие с равнин, возвращавшиеся и вновь уходившие, и кошмарный по интенсивности тотальный артобстрел 31 декабря 1999 года. Это когда вся планета веселилась до упаду, встречая миллениум, и последующие за этим беспрерывные двухмесячные артобстрелы. Люди маленькими группками спасались бегством из дубоюрта в череюрт постоянно, потихоньку. Но когда на южной окраине дубоюрта боевики заняли позиции и стали окапываться, а бессмысленные, потому что не попадали бомбежки их позиций с воздуха, превратились в быт, 27 января 2000 года первая группа и 5-6 февраля вторая, самая выдержанная, все жители села, спасая свои жизни, вышли из дубоюрта. Летели бомбы, метался град, а они, без всякого коридора, топали длинной чередой в сторону череюрта. Одни в череде падали, убитые, другие их поднимали и уносили с собой, чтобы похоронить в череюрте. Все равно шли. Дубоюртовцы хотели поблизости переждать, пока закончатся бои, и тут же вернуться. Однако война не просто отбросила эту идею прочь, она ее творчески переработала. И беженцам была предложена мучительнейшая испыток — ежедневное созерцание кладбища собственных судеб. 6 февраля в дубоюрте уже не было ни одного жителя. И тогда федералы стали жечь дома. Те, которые уцелели при бомбежках. Зачем? Из чувства мести их переполнявшего. От горечи за убитых товарищей. И дубоюртовцы, стоя на чере юртовской окраине, смотрели, как это происходит. «Я была одна из них», — говорит Раиса Амтаева, мать двух детей-подростков, мальчика Ислама и девочки Ларисы, онемевших во время февральского бегства из-под бомбежек. «Мы бессильно созерцали, как уничтожали наши судьбы. Мы стояли и смотрели. Вот ваша сторона улицы загорелась, вот наша».